Попытка душу разлучить. Мучкап. Душа душна, и даль табачного какого-то, как мысли, цвета. У мельниц вид села рыбачьего, седые сети и корветы. Крылатую стоянкой парусной застыли мельницы в селенье, и все полно тоскою яростной, отчаяния и нетерпения. Ах, там и час скользит, как камешек с заливом, мелью рикошета. Увы, не тонет, нет, он там еще табачного, как мысли, цвета. Увижу нынче ли опять ее, до поезда ведь час, конечно. Но этот час объят апатией морской, предгромовой, кромешной.